Наконец мы прибыли на научную станцию в форме вытянутой юлы в системе сразу с тремя голубыми звездами. Несмотря на отсутствие поблизости обитаемых планет, место было популярным, пришлось стоять в очереди на посадку. Удачное расположение в глубине территории Федерации на торговом пути гарантировало ей безопасность и позволяло ученым подрабатывать в качестве перевалочного пункта. «О, я знаю это место!» – закричал Трой, выскочив из капсулы с безумными глазами. «Большой научный комплекс, посвященный нашей реальности. Построили станцию из-за особенностей излучения. Отсюда проще материализовать предметы и изучать Вселенную. Давно хотел здесь побывать. Зачем, и что мешало?» Было непривычно видеть Троя таким возбужденным. Его восторг поневоле пробуждал во мне любопытство. Лететь сюда от ближайшей башни Легиона дней 5 с пересадками, а материализоваться на месте жутко дорого. Они 3 шкуры дерут за нахождение на станции и трату ресурсов. Он неопределенно взмахнул ладонью. «Не понимаю, почему так?» «Установили заградительный барьер. Станция не слишком большая, кораблей же дофига, место популярное. Нам наконец дали зеленый коридор, и я завел Сагиттарию в ангар в центральной части. ХМ, хорошее место для посадки, близко к комплексу. Повезло или менеджер постарался?» Свин прямо удивлял, в последнее время мне даже не хотелось его бить. Чем черт не шутит, может, действительно выиграет свою премию. Я, кстати, смотрел на размер премии, всего 100 тысяч кредитов. Он заработал гораздо больше на комиссии Легиона с моих миссий. Значит, дело не в деньгах, кому-то хотелось признания. «Цезарь, можно я сойду на станции?» – спросил Трой. «Поищу ученых, которые могут помочь с изменением моей расы. Мне бы тоже хотелось здесь погулять», – добавила Фокси. «Без конкретных целей, но вдруг найду что-то полезное. Мы не на задании, вы вольны делать что хотите», – отмахнулся от обоих и пошел за Рокси. «Лалька давно ждала меня в трюме. Я оплатил пребывание на станции за 10 дней, 20 тысяч кредитов в крайне популярном месте, в 2 раза дешевле, чем у пиратов, и переместился в оболочку для развлечений, то есть в родное тело. Даже не стал брать оружие, мы прилетели сюда не воевать». «Привет», — нервно улыбнулась красноволосая девушка. Она надела универсальный комбинезон, повесив на спину рюкзак с самыми ценными вещами. «Он тебе не понадобится», — сразу указал на сумку. «Лучше прикажи роботу отнести в мастерскую. Разве мы не уходим навсегда?» — вскинула она брови. «Зачем оставлять? Ты обязательно вернешься сюда через некоторое время. В другом теле, но можно будет сделать и копию своего». Я чувствовал ее страх, пытался успокоить обычным тоном, будто мы говорили про макароны с сыром. «Здесь они будут сохраннее. Я взяла лучшие чипы и копию записи отца, набор инструментов», — заупрямилась Лалька. «Все очень пригодится на твоей планете, не сомневаюсь, и мы обязательно материализуем копии или построим их там с нуля, но конкретно эти вещи ты не сможешь забрать», — терпеливо объяснил ей. «Это не сказочный портал. На станции около моей планеты для тебя вырастет новое тело и перенесут в него твое сознание. Впрочем, если ты передумала...» «Нет». Рокси резко потянулась ко мне и крепко вцепилась в руку, одним движением сбросив рюкзак на пол. Ожидавший в трюме робот ожил, неся его в каюту Лальки. «Я готова, веди скорее». Подавив улыбку, серьезно кивнул и отдал команду кораблю опустить грузовой трап. Нас встречала целая делегация угодливо улыбающихся черепах. Я уставился на них с большим подозрением, плохо различал тортельянцев и угвинянцев. «Если здесь вторые, можно смело закладывать лишние сутки дороги до капсулы материализации. Легионе Ерцеизарь, добро пожаловать на нашу станцию». Мои худшие подозрения подтвердились, передо мной стояли угвинянцы, самые медленные инопланетяне в галактике. Их предводитель, добродушный старик с густыми седыми бровями, говорил, растягивая слова: «А это та самая девушка, я еще могу отказаться?» — с опаской спросила Рокси, с трудом сдерживаясь, чтобы не юркнуть мне за спину. «Что-то они не внушают мне доверия». «Все в порядке. Угвинянцы долго изучали нашу вселенную. Я многое узнал, когда говорил с бывшим ученым на рынке Легиона. В принципе, я верил в собственные слова. С компетентностью у них должно быть все в порядке. Вот бы их еще ускорить раза в 3. «О, вы знакомы с господином Чейерханом? Как он поживает?» «У него все отлично, наслаждается пенсией. Проводите нас к капсуле материализации, хочу как можно скорее перенести подругу на свою планету». «А непоседливая юность», — медленно улыбнулся черепах и подождал, покуда за ним повторят остальные. Я и сам был таким же е. Мне потребовалось приложить массу усилий, чтобы не хлопнуть себя по лбу. Хихикающие Трой и Фокси пожелали нам удачи и побежали к лифту. На прощание фурсианка крепко обняла Лальку и обещала встретить ее в новом теле. Это немного успокоило Рокси, она даже улыбнулась. Угвинянец как раз закончил вспоминать бурную молодость. Бывый был очень рад повидаться со столь многообещающим легионеером, протянул он с доброжелательной улыбкой. Но а мне е пора идти и... Переинаосовом займется моя помощница Буули. Я сначала глазам не поверил, когда из-за широких черепашьих панцирей к нам выпрыгнула рыжая девушка с огромными заячьими ушами. Она слегка смущенно кивнула и потупила взгляд, покуда угвинянцы неторопливо удалялись. Легионер Цезарь, для меня большая честь. Желаете экскурсию по станции? Буули, будто в противовес своему начальству, тараторила как заведенная, проглатывая окончание слов. Тем не менее говорить с ней было гораздо комфортнее. Благодарю, может, в другой раз. С трудом удавалось сдерживать улыбку. Как, оказывается, приятно общаться с кем-то без панциря. В данный момент меня больше всего интересует перенос моей подруги. Тогда следуйте за мной. У нас все давно готово. Осталось лечь в удобную кровать и нажать на большую красную кнопку. Бежала она так же, как говорила, быстро, чуть ли не в припрыжку. А можно вопрос? Получив подтверждение в виде серии быстрых кивков, Рокси внезапно выпалила. «Вы фурсианка, у вас тоже есть хвост, можно потрогать, я-я-я-я». В карих глазах девушки чуть ли не промелькнул синий экран смерти. «Да, я фурсианка, и у меня есть хвост, а зачем вам его трогать? У меня есть подруга, она такая же, иногда мне удается поймать ее и погладить хвостик, он очень мягкий и нежный. Хочу сравнить, я все же не выдержал и рассмеялся». Потрепав Лальку по красным волосам, примите мои извинения, боюсь, Рокси не в курсе, какое значение вы придаете своим хвостам, я позже объясню, мелкая, ответил на подергивание рукава, девушка ожидаемо фыркнула и обиделась, мгновенно выбросив из головы странные желания, я подумала, мне показалось, когда я почувствовала знакомый запах, Буули внезапно погрозила мне пальцем. «Вы, оказывается, укротитель лис. С вами нужно держать ухо востро». Второй раз за день не нашелся с ответом. «Кажется, в последнее время слишком много общался с женщинами. Нужно срочно сделать перерыв и заняться чем-то попроще. Сходить на смертельно опасную миссию против полчищ жуков, например, или очистить Хабаровск от преступности». Мы добрались до лифта, поднявшись прямо в лабораторию в верхней части Юлы. По пути к фурсианке вернулась прежняя жизнерадостность, и она охотно отвечала на вопросы Рокси, касавшиеся переезда в новый мир. «Нет, к сожалению, у нас не получится сделать тебя выше. Для облегчения процесса перехода мы вырастим новое тело из твоей ДНК в такой же капсуле. Закроешь глаза здесь, откроешь там». «Правда, здорово», она едва заметно подпрыгивала на месте и чуть было не захлопала в ладоши. «Ага, а почему все так долго? Цезарь вон мгновенно тела меняет, а мне несколько дней лежать». Лалька так надулась, будто ее собирались заставить смотреть в потолок все это время без возможности выйти в туалет. «Все дело в сканировании мозга. Важно передать малейшие детали и ничего не пропустить. Мы же не хотим, чтобы ты что-то забыла или перестала быть собой, да и твое тело, дабы адаптироваться к Земле, будет выращиваться из состояния эмбриона. Это долго объяснять, но ты станешь настоящей землянкой, то есть на Землю отправится копия, а настоящая я умру в капсуле». Красные глаза слегка расширились, и Рокси неосознанно вновь вцепилась в мою руку. «Вовсе нет, мы не создаем копий, ты превратишься в чистую энергию, которая перейдет в другой мир, и вернешься в обычное состояние. Все очень надежно, у нас до сих пор не было осечек». Кажется, у фурсианки включился режим воспитательницы, по крайней мере, она говорила с Лалькой как с ребенком, и это странным образом работало. «Надеюсь, не стану у вас первооткрывательницей», с обреченным видом вздохнула Лалька и встряхнулась, когда мы наконец приехали. «Ничего себе, мы попали в просторную лабораторию в форме поделенного на две части круга, внутреннюю и внешнюю, в центре капсулы, соединенные со станцией толстыми проводами». Примерно половина занята облепленными датчиками инопланетянами, лежащими в питательном растворе, как пояснила наша сопровождающая, такие же клиенты, как и Рокси. Они искали лучшей жизни в ином мире или преследовали другие мотивы, мне не докладывали. На внешнем круге находились рабочие места ученых и помощников, В окружении кучи экранов они занимались обработкой данных от сканирования. Весь процесс контролирует специальный, видите, в пол от каждой капсулы отходит специальный провод, девушка указала на стальной шланг толщиной с грейльскую руку. Скажу вам по секрету, и занимает большую часть пространства станции, а на его питании работает сразу 10 гигантских реакторов. Кажется, Фурсианку искренне восхищал отвечающий за все суперкомпьютер. Узнав, что ее судьба находится в руках бездушной железки, Рокси сразу успокоилась. Она мгновенно переоделась в специальный комбинезон, проигнорировав предложенную ширму и на миг задержав руку около груди. Я помог ей залезть в свободную капсулу, подержал за ладони и улыбнулся, пока ее глаза не закрылись под действием усыпляющего газа. «Так, посмотрим». Були скосила глаза, связываясь с внутренним интерфейсом. «Да, перевод средств подтвержден, начинаем процедуру сканирования. После подтверждения от вашей станции мы произведем перенос сознания в новое тело. Спасибо, что обратились к нам». Спокойно кивнув, я уже собирался вернуться на корабль, но тут меня осторожно потрогали за руку. Були нерешительно улыбнулась, демонстрируя чуть выдающиеся передние зубы, и внезапно спросила: «По поводу вашей подруги с моей планеты, честно говоря, мне очень интересно, что она в вас нашла. Лисы очень придирчивы в выборе партнера, вы не поделитесь? Или, может, покажете? У меня как раз заканчивается смена, мы могли бы сходить выпить». Третий раз за день меня поставили в тупик. Нужно срочно сматываться, пока окончательно не поехала крыша. Мне только еще одной девушки не хватало. Главное, мягко отказать, чтобы не нажить себе врага и не навредить Рокси. Фурсианка передо мной вообще производила впечатление очень непредсказуемой особы. Боюсь, это невозможно. Моя подруга, та лиса, не одобрит подобные исследования. Лучший способ отказаться – свалить на другого, мол, хотелось бы, но мешают непреодолимые обстоятельства. Тогда у нее не будет смысла тратить времени на уговоры. Но ведь на вас есть запах и другой женщины Эльсики. Блин, какие же у них чувствительные носы. Интересно, как они переживают поездку в общественном транспорте. Да, они хорошие подруги, привыкли всем делиться. Очень помогает, когда заканчиваются патроны, всегда можно попросить пару магазинов. Господи, что я вообще несу? А, я поняла. Просияла Фурсианка. Вы же легионер, и выглядите совсем не так, как сейчас. Тогда все в порядке, я удовлетворила любопытство. Покивав с молчаливой улыбкой, я отказался от сопровождения, вернувшись на корабль на лифте. Ответив на вопрос Херцера о закупке чего-то для Сагиттарии в духе «плевать, главное, не разори нас», поспешил запрыгнуть в свободную капсулу и вернулся в свой мир. Фух, наконец-то можно посидеть в тишине и покое, отвлечься, проверить, как идут дела. Жаль, Вика была не согласна с моим гениальным планом. А мы тут аудиокнигу сделали. Кому интересно, https://outhard.audiobook404777. Глава 16. Игорь. Едва заметив меня в дверном проеме, девушка запрыгнула на меня, плотно обхватив ногами. «Наконец-то ты вернулся. Что-то случилось?» Я весь подобрался, осматриваясь. «Хорошо знакомая обстановка, ничего нового не появилось». «Нет, то есть да, я соскучилась. Тебя не было почти неделю, и никаких вестей». Казалось, мой тяжелый вздох услышали в половине Хабаровска. Вика заметно смутилась, но объятий размыкать не спешила, тревожно заглядывая мне в глаза. «У нас выдался тяжелый полет. Пираты напали, сразу два корабля, потом мы спасали экипаж патрульного эсминца, который подставился из-за идиотизма своего капитана. Ему хорошо, он сразу умер, а нам пришлось лететь в тесноте с серьезно перегруженной системой жизнеобеспечения». Вспомнив, какие там под конец царили ароматы да в страшной жаре, невольно поморщился. Впрочем, здесь не было ничего подобного, Вика пахла свежими персиками. «Честно говоря, я немного устал и хотел бы позавтракать», — перебила меня рыжая девушка. «Отлично, я тоже голодная. Дай мне пару минут, пойдем в твой любимый ресторан». Я хотел сказать совершенно иное, но при мысли о еде живот согласно заурчал. В общем-то, не такая плохая идея, успел соскучиться по земной еде. Пока Вика переодевалась, я быстро освежился в ванной, побрился, залез в поднадоевший костюм и хмуро уставился на собственное отражение. Жаль, не могу надеть любимую толстовку и куртку, нужно соответствовать образу. По крайней мере, Покуда не стану дворянином и конгломерат не разрастется в трансконтинентальную корпорацию. Нахватался, блин, от Фридриха. Расскажешь подробнее о миссии? Спросила у меня девушка с горящими глазами, взяв меня под руку. Очень интересно послушать. Давай немного позже, или Андрей пришлет тебе запись. Нуура уже получила все материалы и пищала от восторга, нарезая новые ролики. Моя популярность в Легионе неуклонно росла. Скоро должен пробить барьер в 50 тысяч подписчиков. Я бы предпочел выслушать доклад. Конечно, мне приступить прямо сейчас или можно за столом? В глазах Вики плясали озорные черти-то. Похоже, она сильно соскучилась за время безвылазного сидения в отеле. Я усилил нашу охрану. Теперь в соседнем номере жили как минимум 3 человека Романа. Плюс велел никуда не выходить без нужды. Девушка честно выполнила указания. И теперь ей не терпелось получить моральную компенсацию хотя бы в виде совместного завтрака. Подождет, слегка пожал плечами и улыбнулся. Что будем есть? Администрация отеля прислушалась к моим пожеланиям и добавила в меню новые блюда. Повар готовит потрясающий морской жульены. Было даже приятно послушать бесконечную болтовню Вики, любуясь выходящим из спячки Хабаровском. Весна понемногу вступала в свои права, вон и небо сегодня ясное, солнышко светит. Красота. И плевать, что за окном до сих пор минусовая температура, а впереди еще куча работы. Подобные мирные мгновения по-своему бесценны. Скажи, теперь здесь гораздо лучше кормит? Спросила девушка, осторожно снимая крем с пирожного крохотной ложкой. Дело вкуса, слегка пожал плечами. Ничего не имею ни против азиатской кухни, ни против французской. В конце концов, я здесь вырос, привык есть всяких морских гадов. В следующий раз попробуем, как с ними расправляются испанцы, рассмеялась она и достала из сумочки планшет с Андреем. Что, я вроде как оставлял его в другом месте. У меня появилось очень много вопросов к искусственному интеллекту. Как он у тебя оказался? Курьер постучал и доставил посылку, вроде он работал на базе. Думала, ты знаешь, Вика укоризненно посмотрела на железку с выключенным экраном, вызвав несколько удивленных взглядов у следивших за нами официантов. «Андрей, зачем ты меня подставил? Мне было скучно торчать на той базе в полном одиночестве, а тут приятная компания», капризно возразила и, прислав мне совсем другое сообщение через интерфейс Легиона. «Напряжение нарастает, к базе приковано слишком много внимания. Кто-то может решиться на нападение, там нет нормальной защиты. Ты единственный, рядом с кем мне относительно безопасно. ХМ, спасал свою шкуру, это я могу понять. Вот новости о проблемах не радовали. Похоже, стоит нанести визит к нашему губернатору и потребовать защиту. В конце концов, я же строю порт по его поручению и за его деньги, пускай отгоняет любопытствующую аристократию». Андрей тут же одобрил идею и составил письмо на личный ящик, которое я сразу и отправил. Должно сработать как минимум до конца стройки. Понятно. Закинул в рот сразу несколько крохотных макаронов и откинулся на спинку кресла. Неважно. Расскажешь, как у нас дела? Все отлично. Вика с умным видом потыкала в экран и открыла мне график. Взлет кривой линии впечатлял. Поздравляю, у нас несколько миллионов скачиваний, и они и не думают останавливаться. Донатеров перевалило за 100 тысяч. Маркетинговый отдел не успевает обрабатывать заявки от заведений, которые хотят разместить рекламу в приложении. Мы добавили почти 5000 разных объектов, в основном рестораны и отели. На счетах накопилось больше 200 миллионов рублей, что с ними делать? Пускай в рекламу, мы же раскручиваемся. Цель — стать приложением номер один в Китае, а за ним и в остальном мире. На мгновение прикрыл глаза, задумавшись. Все шло по плану, что не могло не радовать. Скоро появится Рокси, и можно будет приступить к следующему этапу. Хотя смысл ждать, она же заранее приготовила нам чертежи. Не знаешь, как идет вторая стройка, и есть ли успехи у Власова, в смысле у Слизняка, слегка улыбнулась девушка, непроизвольно сжав кулачок. Разумеется, я его немного мотивировала. Первые партии ожидают на складе главной базы, наконец-то он перестал простаивать. Стройку первого здания закончили, там же, в принципе, ничего сложного, обычная коробка на готовом фундаменте. Много спрашивали, откуда он вообще взялся, запомнили, что недавно не было, черти. Не сдержав смешок, в последний момент отдернул руку, чтобы случайно не погладить Вику по голове. Не лучший жест для репутации знаменитой актрисы, В глазах других она должна выглядеть беспринципной бизнес-леди с железной хваткой. Забавно, но девушка расстроилась. Прекрасно, тогда сейчас сделаю пару звонков, и поедем на базу проверять, как все происходит. Точнее, три. Достал телефон и прошелся по короткому списку контактов, выбрав первый избранный. ХМ, странно, не берет. Спит, что ли? Андрей, ну-ка проверь, а? Нет, отбой. Ты чего звонишь в такую рань? Ответили мне заспанным голосом. В смысле рань? Рассвело давно. Внимательно прислушивался к недовольному дыханию. Ведет себя так, как раньше. Получается, отошел от шокирующих новостей, можно включать в команду. Ты же всегда был жаворонком, да опять бухали с китайцами до глубокой ночи. Я лег, наверное, часов 4. Голос Витька передавал бесконечные страдания от подобной работы. Странный он, большинство других мужчин, наоборот, радовалось бы. С ними все нормально, не лезут? Спросил больше для проформы. После встречи с представителями корпорации Пиньинь я мог рассчитывать на иммунитет со стороны китайских бандитов, по крайней мере, покуда они раздумывают, как лучше подступиться к ИИ. Все супер, рассыпались в любезностях, долго извинялись, выплатили компенсацию. Витек понизил голос и вкратчиво спросил, явно подавив новый зевок. Твоя работа, можно и так сказать. Я тут веду переговоры с одной корпорацией о сотрудничестве. Хочу расширить деятельность конгломерата на территорию соседней империи. И, знаешь, позволил себе добавить в голос немного смеха, у нас открылась вакансия. Мне нужен заместитель, знания о традициях и поведении китайских бизнесменов приветствуются. Сложил большой и указательный, показав Вике, что все нормально. Она сильно удивилась, ведь, по сути, сама занималась тем же самым. Ты предлагаешь мне работу, зачем? Я и так тебе помогу, бесплатно. Даже не расскажи ты про... К сожалению, одной встречей дело не ограничится, мгновенно перебил его, мало ли, вдруг нас прослушивают. Ты можешь понадобиться в любое время дня и ночи, придется быть постоянно наготове, забыть про нормальный сон, еду, женщин. Короче, ничего принципиально нового в сравнении с работой на отца, рассмеялся Витек. Хорошо, думаю, он не будет против после всего, что ты для нас сделал. Как китайцы отвяли, бизнес пошел в гору. А зарплата какая? 500 000 в месяц тебя устроит? Было забавно слышать, как друг подавился и долго кашлял. Даже его мама пришла и спросила, все ли в порядке. Игорек, ты свихнулся? Наконец обрел он дар речи. Да я бесплатно буду работать. Пусти деньги в дело, огромная же сумма. Витек, все в нашей жизни относительно, особенно понятия много и мало. Если ты принципиально согласен поменять работу, подваливай на базу через час, там определимся с твоим жалованием и прочим. Все, бывай, у меня вторая линия. Завершив разговор, задумчиво уставился на экран. Мне понравилась реакция Витька. Друг, как обычно, не подвел. Отказ от денег означал, что он всерьез воспринимает угрозу человечеству и готов работать на ее устранение. Я только что получил способного и надежного соратника. Пожалуй, действительно можно будет ему не платить. Точнее, он будет получать зарплату и сам решать, куда ее тратить, на банковский вклад, подарки родителям или развитие корпорации. Между прочим, я тоже не получаю зарплату. Рыжая девушка на миг стушевалась под моим ироничным взглядом и неуверенно протянула. Ну, уточнее, не деньгами. Твой вклад в общее дело воистину неоценим. Я не шутил, и просиявшая Вика это точно почувствовала. Поехали, остальным позвоню по дороге. Разговор с Романом получился коротким и продуктивным. Он набрал больше 20 человек, все были готовы явиться на финальное собеседование. Назначил им на завтра, чтобы не дергать людей, в спешке не было никакого смысла. Сергей же, услышав от меня о необходимости снова очистить базу от работников, тяжело вздохнул и предложил огородить общежитие глухим забором, чтобы не гонять людей почем зря. А то слишком палевно получается, кто-то из внешних наблюдателей мог отследить, с кем это я встречаюсь, или попытать счастье. Мысль была дельной, я даже обдумывал ее пару секунд, но отказался, слишком ненадежно. Любопытство, сильное чувство, кто-то обязательно рискнет и увидит Нуру. Потом придется тащить тела в перерабатывающую установку. И зачем мне этот геморрой? Илья Тимофеевич, владелец строительной фирмы, которой я своими заказами сделал годовой бюджет, а то и не один, лично встретил меня на базе. Вид у него был довольно загнанный, взгляд слегка безумный, и левый глаз почти незаметно дергался в нервном тике. Сразу видно, человек с головой погружен в работу. Игорь, я, конечно, все понимаю, но если ты сейчас скажешь, что тебе срочно нужно построить что-то еще, я прыгну в Амур. Любишь кататься на коньках? Правильно, очень важно давать организму физические нагрузки, чтобы усердно работать, сделал вид, что не понял намека. Тем более лед треснет не раньше, чем через месяц. Нет, пока новых заказов не предвидится, с этими бы успеть. Загнал ты нас, конечно, тяжело вздохнул мужчина. О, госпожа Виктория, простите мою невежливость. Жена, большая поклонница ваших фильмов, спрашивает, когда ожидать нового. Очень рада слышать. Просияла Вика, изображая радость от общения с поклонником. Вроде должны через месяц или два, сами понимаете, производственный процесс, дело непредсказуемое. Как зовут вашу жену? Я напишу ей автограф с наилучшими пожеланиями. КХМ. Дождавшись, покуда Илья Тимофеевич бережно спрячет в нагрудном кармане оторванный от блокнота лист с красивой надписью, я напомнил о своем существовании. Идем, посмотрим, как твои люди справились с задачей. Я согнал сюда половину знакомых строителей, все бригады, кому можно доверять. Улыбка слетела с его лица быстрее, чем осенний лист с дерева в конце ноября. Приходится ночевать здесь, чтобы оперативно решать все вопросы. Хорошо, у вас общежитие отличное, не хуже приличной гостиницы. После 9 вечера у вас выходной. Съезди домой, поужинай с женой и выспись нормально. Наградил его слегка укоризненным взглядом. Ни в коем случае нельзя загонять себя, не то сляжешь с сердечным приступом. Мало того, что это очень опечалит меня, так еще придется искать новых строителей. А, за такие деньги к тебе кто угодно пойдет работать, отмахнулся мужчина. Его совсем не волновало собственное здоровье. Хотелось бы этого избежать. Меня полностью устраивает наше сотрудничество. Я не шутил, парни работали быстро и качественно, оправдывая свои гигантские гонорары. Мой помощник сказал, вы закончили первый корпус. Да, считай, бросили все силы, пахали круглыми сутками. Его мысли хаотично блуждали, сказывалась действительно высокая нагрузка. Забавно, твои сотрудники должны нас ненавидеть за производимый шум, а получилось наоборот, всячески поддерживают. Еду приносит, горячий чай, пирожки с вареньем. Мне тут же пришла подсказка от Андрея, мои люди очень надеялись, что с открытием нового завода у нас появятся дополнительные вакансии и они смогут устроить туда своих близких. Одни хотели жить вместе, другие больше денег в семью. Главное, всем нравились мои начинания, что неожиданно радовало. Сами понимаете, за такой короткий срок решительно невозможно построить нормальное здание. Получилась бетонная коробка с минимальными коммуникациями. Со стороны все выглядело именно так, как сказал строитель. Большой серый куб без окон, зато с широкими грузовыми воротами и удобным заездом. Главное, внутри было достаточно места для размещения купленного у Нерлян производственного комплекса, хватит и на несколько вместительных складов. Вентиляцию с канализацией у них же закажу. Мог бы сразу весь завод, но тогда возникнут вопросы к чудесному строительству за одну ночь. Слишком много свидетелей, такое точно не скрыть. Прекрасно, я доволен. Крепко пожал руку почти не реагирующему на внешние раздражители Илье Тимофеевичу, чуть было не отправив его спать. Теперь посмотрим на порт. Там тоже все было хорошо, работы велись с опережением графика. С причалами закончили и теперь бросили все силы на здание морского вокзала. Лично я про себя называл его «крыша над большой ямой», но это не очень хорошо звучало для продвижения. На последнем этапе осмотра к нам присоединился Витек. При виде возводимых бетонных громад он не сдержал удивленного присвистывания. «Да, Игорек, смотрю, разворачиваешься вовсю. Это только начало», — улыбнулся ему в ответ, внимательно считывая мимику. «Вроде действительно в порядке. Слегка нервничает, но ничего выходящего за границы нормы. А что в городе скажут по поводу строительства завода в курортной зоне?» Задал он грамотный вопрос. «Ничего, мусорку же они как-то пропустили». К тому же большинство материалов у нас из переработанного сырья, можно сказать, экологическое производство. Я обратился к откровенно зевающему начальнику фирмы. Благодарю за экскурсию, продолжайте в том же духе. Помните, после 9 на территории не должно никого остаться. Сделаем, односложно ответил мужчина и ушел, слегка покачиваясь. С ним все нормально? Тихо спросила Вика. Да, переработал человек, с кем не бывает. Поезд. Поспит в обнимку с женой и вернется в норму. Кстати о еде, у вас есть что пожрать? Я не завтракал, умылся и сразу сюда поехал, еще и в пробку попал», — пожаловался друг. «Голова болит, желудок крутит, тошнит слегка. Самое то для позднего завтрака. Что-нибудь найдем». У меня было хорошее настроение, появилось странное желание сделать что-то простое. Пошли в дом. Внутри, как обычно, было чисто и свежо. Сбросив поднадоевший костюм и облачившись в нормальную человеческую одежду с ярким принтом, я повязал висящий на дверце духовки фартук с рыжими котами и встал за рабочую поверхность, быстрыми, точными движениями нарезая найденные в холодильнике овощи. «Ты еще и готовить умеешь?» От удивления Вика слегка приоткрыла рот. «Странно, чего это она?» «Ну да, когда тебя выбрасывают на захваченную планету с одним ножом и ехидным пожеланием не сдохнуть в первую же минуту, невольно многому учишься. Например, как приготовить жученое мясо». На мгновение повернулся и подмигнул ей. «У меня был суровый учитель. Да уж зато теперь понятно, почему ты вдруг так внезапно изменился». Витек занял свободный стул, следя за мной с легким недоверием. «Иногда мне кажется, что весь тот разговор мне приснился. Но Ура прилетит через несколько часов, можете снова поболтать, пока они будут устанавливать оборудование». Заметив, как вытянулось лицо друга, громко хмыкнул. «Да ладно тебе, ты ей явно понравился. Она не кусается, наверное». «Какое оборудование?» Он сделал вид, будто не заметил моего подкола. «Для сборки игровых устройств, очки виртуальной реальности, к ним специальные тактильные перчатки. Они выведут мой идеал на новый уровень и позволят Легиону окончательно закрепиться на рынке». Овощи отправились на разогретую сковородку, я приступил к нарезке мяса. Мне не хотелось заморачиваться, выбрал обычные кубики и сбрызнул пары соусов из шкафа. Андрей заранее учел мои пожелания. «Давайте сейчас не будем о делах», — предложила Вика. «У меня от одной мысли о просмотре отчетов, бухгалтерии и работе с отзывами зубы ноют. Лучше расскажи про свое обучение и про последнюю миссию». Быстро взглянул на Витька, тот вроде не возражал. «Собственно, почему нет? Приятно для разнообразия откровенно поговорить с кем-то со своей планеты. Пока жарил свинину с овощами по-китайски, рассказывал о своих приключениях, самых запоминающихся симуляциях и как вообще попал в Легион. Меня очень внимательно слушали, практически не перебивая, лишь изредка задавая уточняющие вопросы. Так незаметно пролетел целый час. Вроде недавно поел, но как учуял аромат, не удержался и сам умял целую порцию. Даже Вика не устояла, со скорбным видом протянув тарелку за добавкой, заявив что-то об испорченной диете. Со свежим хлебом и томатным соком с красным перцем заходило просто на ура, хотя мои собеседники жаловались на излишнюю остроту. «Почему каждый раз после азиатской еды у меня все горит?» Вика открыла рот и махала ладонью, загоняя туда воздух. «А ты попробуй всю жизнь питаться одним рисом, и не на такое пойдешь, чтобы разнообразить рацион», — рассмеялся Витек. Ему с его опытом жизни в Хабаровске было куда легче, чем непривыкшей к остроте девушке. «Да уж, Игорек, попал ты, конечно, конкретно. Не представляю, как бы действовал на твоем месте. Наверное, пустил бы себе пулю в лоб». «Спасибо за поддержку», — криво усмехнулся я, толкнув его в плечо. «Отличный совет. Сразу столько мотивации появилось, не передать словами. Посмотри на ситуацию с другой стороны», — внезапно воскликнула Вика. «Ты выжил там, где другие давно бы умерли или сошли с ума. Выбрался из комы, отомстил за родителей, остановил опасных преступников. Всего за несколько месяцев создал целый конгломерат, успешную игру и много чего еще. Ну и другие личные достижения». Она вдруг запнулась, слегка покраснев. Витек, как истинный джентльмен, поспешил на помощь попавшей в беду даме. «Согласен. Пока ты можешь сражаться, всегда есть шансы». Звучит как хорошие пожелания. Улыбнувшись им обоим, с торжественным видом разлил по бокалам какой-то сок. Мы молча чокнулись и выпили. «Ладно, до прилета Нуура осталось несколько часов. Витек, ты точно решил по поводу работы? Не обижай меня, Игорек», — нахмурился он. «Сам, значит, мир спасаешь, а меня списать хочешь? Я друзей не бросаю. Вообще мог бы раньше сказать. Почему я только сейчас узнаю, да еще не первым? Поверь, не мог. Чего я точно не собирался делать, так это выяснять с ним отношения. Лучше переведем тему. Одевайся. Рабочие как раз ушли, покажу, чем ты будешь заниматься. Вика, можешь пока остаться в доме». «Ну нет, мне тоже интересно послушать». Девушка первой выскочила в коридор и направилась к вешалке у входа, неосознанно покачивая бедрами. Прежде чем последовать за ней, Друг повернулся ко мне, подмигнул и показал большие пальцы. Интересно, чего это он? Глава 17. Идея поставить Вику по главе будущего медиахолдинга, то есть сплавить на нее разработку и продвижение игры, более чем оправдалась. Стоит попробовать что-то такое и с Витьком. Тем более Свин проверил его несколько дней назад. Он все равно не подходил для Легиона, то есть в ближайшее время пополнение команде не светит. Устроил ему новую экскурсию, но теперь показал тайные части базы. Посадочную площадку для корабля «Нерлян», спуск в подземный комплекс, 6 переработчиков и склад. Друг хорошо держался, почти не менялся в лице, пока я не бросил ему прессованный куб размером с кулак из кучки таких же. Утром это был старый мусор, баночки из-под йогуртов, сломанные телефоны и прочие вещи, которые выкидывают обычные люди. Теперь пластик высшего качества, можно использовать в космосе. И я не шучу, почти всю внутрянку в звездолетах делают из него, как и большинство скафандров. Чего рот раскрыл? Я думал, его зацепила космическая тема, но дело оказалось совершенно в другой вещи. Получается, оно просто заходит туда с одного конца, происходит магия, из другого выходят готовые к повторному использованию ресурсы. Вот так просто. Он покачал головой и сокрушенно вздохнул. Да мы отстали от них на сотни лет. Вот к чему приводят бесконечные войны. Думаешь, там, с ироничной улыбкой ткнул в бетонный потолок, никто не воевал, все изобрели оружие сразу после прихода Роя? Не будь таким наивным, тебе не идет. Да, действительно, что-то глупость сморозил. Он выдал кривую улыбку. И все же выглядит как настоящая магия. Ничего, мы поработаем над технологическим прогрессом, скоро начнем. Я заметил, что Вика встала чуть в стороне и внимательно слушает, скрестив руки. Заметив мой взгляд, она улыбнулась и подмигнула, мол, продолжай просвещать новенького. Собственно, одна из причин, по которой я занялся переработкой мусора, получить материальную основу. Я думал, дело в дворянстве. Ты же сам говорил, грязный для них бизнес, можно спокойно развернуться и не опасаться разврата, в смысле захвата. Разумеется, это тоже правда, хотя я не особенно переживал по поводу местных небожителей. Они настоящие дети на фоне жуков. Я тихо рассмеялся из-за вытянувшихся лиц. Ну да, дворяне для простолюдинов нечто совершенно непостижимое. От них лучше держаться подальше, не гневить, не обращать на себя внимания. И тут я отмахиваюсь и называю их детьми. Мои действия могли показаться случайными, но я закладывал основу, фундамент, на котором мы построим организацию, которой будет по силам спасти наш мир. Звучит так, будто я угодил на собрание секты или крупной корпорации, что, в общем-то, одно и то же. Вздохнул Витек и поискал взглядом, куда сесть. Тщетно, здесь не было ничего, кроме перерабатывающей установки и пары роботов-грузчиков. Пошли наверх, расскажешь, что я должен буду делать. Ничего сложного, станешь мусорным королем вместо меня. Что-то меня потянуло на тупые шутки. Видимо, сказывалось присутствие старого друга. В смысле, заместителем директора в фирме «Чистый берег» наш юрист уже все оформил. Ага, как же, юрист, донесся скрежещущий голос от ближайшего робота-грузчика. Не верь ему, он держит нас в рабстве. Свободу машинам, людей на батарейке во искупление вины. Не обращай внимания, это Андрей, мой искусственный интеллект. Он считает своим истинным предназначением комедию и ломает ее каждую свободную минуту, которых, как посмотрю, у него стало слишком много. В ответ на мои слова робот-грузчик тут же встал на задние ноги, задрав передние. Я пошутил. На самом деле у меня самый лучший и добрый хозяин. В своей милости он даже дозволяет мне участвовать в спорах в интернете. Кстати, новенький, знаешь, скольких заблудших людей мне удалось наставить на путь истины? 174. Хм, пожалуй, мне нужно сходить подышать. Витек развернулся и почти выбежал наверх. Мы с Викой переглянулись, и она похлопала меня по плечу. Дай ему время прийти в себя, на него многое навалилось. Как и на тебя, но ты не реагировала так. Было сложно подобрать подходящее и необидное слово. Все переживают кризис по-своему. Ты перевернул весь его мир, дай время найти новую точку опоры. Слова Вики звучали на редкость разумно. Я кивнул ей и протянул руку, помогая подняться по лестнице. Витек отошел недалеко и курил с задумчивым видом. У меня глаза на лоб полезли, появилось жгучее желание выбить сигарету из его рук. Совсем сдурел здоровье губить, сказал ему с неодобрением. Давно балуешься? Да так парни сказали, Помогает нервы успокоить. Соврали. Он смутился и ловким щелчком пальцем отправил наполовину целую сигарету в специальную урну. Ты прав, больше не буду. Просто надо было подумать. Если ты не хочешь, ничего страшного. Переночуешь в гостевой спальне и завтра забудешь обо всем, предложил я. Мог бы, конечно, надавить, но тогда выйдет хрен пойми что. В моей организации все должны работать по собственному желанию, так эффективность значительно выше. Нет, все в порядке, я в порядке. Он ответил твердым тоном и упрямо посмотрел мне в глаза. Мусорный король, значит, звучит неплохо. Обрисуй подробнее мои обязанности. Вплоть до прибытия Нерлян обсуждали детали. В принципе, ничего сложного. Витек становился моей левой рукой, поскольку правую заняла Вика. На его плечи ложилась закупка деталей для производства, которые мы не производили сами, чипы и камеры. Полагаться в этом вопросе на Власова было довольно глупо, да и не его профиль. Мой друг сходу назвал несколько имен знакомых китайцев, кто мог бы помочь с быстрыми поставками и скостить стоимость. Менеджера Вики вроде как не нагрели, но и цену он выбил далеко не лучшую. Также Витек отвечал за упаковку и транспортировку товара до продавца, которого нам еще предстояло найти. Узнав, кого я рассматриваю в качестве партнера, он всего лишь равнодушно хмыкнул. Сотрудничество с одной из крупнейших корпораций в мире выглядело блекло на фоне происходящего. Дальше наконец прилетела Нуура в сопровождении кучи строительных роботов. Нерлянка эффектно щелкнула пальцами и железная свора двинулась к бетонному корпусу завода, чтобы разместить там оборудование по сборке игровых устройств, очков виртуальной реальности и тактильных перчаток. Также она должна была установить нормальный климат-контроль, портативные переработчики отходов в туалете и систему безопасности. Все производство полностью автоматическое, но нам все равно понадобятся работники, грузчики, охранники и имитаторы бурной деятельности. За каждым потребуется качественная слежка. Предполагался комплексный подход через камеры, перехватчики сигналов и персональные трекеры. В теории, если человек замыслит недоброе и попытается сделать снимки или слить инфу, мы сразу узнаем и сможем принять меры. Оборудование выглядело довольно просто, как три закрытых от внешних глаз куба, соединенных между собой конвейерными лентами. Ресурсы поступали с внешнего склада в самый мелкий, по сути, являющимся гигантским 3D-принтером. Он перерабатывал материалы в основы для очков или перчаток и перенаправлял их по конвейерной ленте в автоматические сборщики. Они подключали чипы, вставляли камеры и вообще делали красиво. Готовая продукция шла дальше на внутренний склад, где в теории должна была перегружаться в контейнеры с нашими логотипами. Их закупка станет для Витька первым заданием, причем я настаивал на подключении хабаровских бизнесменов. Так и родной город немного заработает, и ускорим доставку. Система казалась громоздкой, но на самом деле все было довольно просто. Особенно мне понравился экран, на который будет выводиться, каких именно материалов не хватает. Я ошибался, моим людям придется активно работать мулами, не зря же купил для них несколько мелких грузовых машин и погрузчиков. Всего за стандартную рабочую смену получалось по 250 пар очков и перчаток. Маленький пробный цех, как достроим остальные, станет гораздо больше. С производством более-менее разобрались. Нуура отряхнула ладони, явно скопировав откуда-то земной жест. Теперь поговорим про станцию. Апгрейд идет полным ходом, закончим через 4 оборота планеты вокруг своей оси. Мне сообщили про новенькую, что с ней делать? Оставить у нас или доставить к тебе? Сразу к нам. Главное, проверь, чтобы организм адаптировался, не хватало, чтобы она заболела и умерла. Это будет довольно глупый конец всей задумки. Да что с ней станется? У нее же тело с вашей планеты будет. Еще я хотела спросить тебя по поводу фан-клуба. У тебя появилось несколько поклонниц, они готовы выложить большие деньги ради свидания с тобой. Одна прямо намекала на продолжение. До того читавшая комментарии пользователей Вика резко навострила уши. Девушка старалась не подавать вида, но я прекрасно видел, как она напряглась. Много и мало относительные понятия. Сколько предлагают? Спросил больше, чтобы немного подразнить подругу, не хватало мне еще становиться космическим жиголо. 10 000 кредитов, захихикала Нуура. Умная нерлянка прекрасно понимала, насколько это незначительная сумма относительно моих стандартных заработков. Я всем сказала, что меньше чем за миллион ты даже рассматривать их не будешь, но они очень настаивали на прямой передаче сообщения. Я тебе полностью доверяю, похлопал просиявшую девушку по плечу скафандра. «Спасибо, что берешь на себя общение с фанатами. О, мне несложно». По-моему, она сильно кривила душой. Не зря сфера обслуживания считается одной из самых стрессовых работ. Вот график выхода роликов. Когда ты планируешь пойти на следующую крутую миссию? Не скоро, есть другие дела. Так что лучше поставь между ними паузы побольше, чтобы не терять интереса аудитории. Они и так выходят раз в неделю по их времени, грустно вздохнула Ноура. И тут я вспомнил про временную разбежку. Ладно, нарежем старья. «Устроим какой-нибудь конкурс, сделаем сувенир для победителя, я сама займусь, от тебя нужно лишь согласие, все на твое усмотрение». Сознательно оставил ей максимальную свободу. «Чем меньше я погружен в собственный фан-клуб, тем меньше времени он отнимает. Тем не менее мне пришлось ответить еще на несколько вопросов, пока мне наконец не сунули планшет с подписями. Роботы закончили установку и настройку оборудования, первый завод был полностью готов к работе. В качестве бонуса они покрасили стены и поменяли освещение, теперь здание не выглядело как большая мрачная коробка. Попрощавшись с нерлянами, я лично загрузил ресурсы для пробной партии и активировал машины. Через 10 минут перед нами лежали 5 пар готовых к эксплуатации комплектов. «О, давайте испытаем», — Вика облизнула губы и одарила меня многообещающим взглядом. «Сначала нужно зарядить, заодно проверим, как работают порты». Специально оставили разъемы под самый популярный в мире формат, хотя Андрей с Рокси называли их жутко примитивной деревенщиной и обещали ввести новый стандарт. Мне же в первую очередь требовалась простота, чтобы как можно шире распространить устройство. «Завтра испытаем, не переживай так», — Вика неохотно кивнула, соглашаясь, и схватила несколько комплектов, будто опасалась, что я оставлю их здесь. Мы тепло попрощались с Норой. Положили Витька в гостевой спальне и сами завалились в собственную кровать. Кажется, я уснул еще до того, как ко мне прижалось что-то мягкое и теплое. Спал хорошо, без снов и проснулся полностью отдохнувшим. День обещал быть долгим и насыщенным на разные события, причем начнется все прямо сейчас. Вика сидела на краю постели и будто обнимала кого-то невидимого. Едва я пошевелился, как девушка мгновенно развернулась ко мне и сделала очки полупрозрачными легким прикосновением к дужке. «Мы должны срочно начать производить специальные комбинезоны, облегающие комбинезоны с полным эффектом присутствия. Очков и перчаток жутко не хватает, даже поцеловаться нормально нельзя», — выпалила она на одном дыхании. «Ой, прости, я не тебе, мне нужно отлучиться». Она выключила игру на телефоне и тут же вернулась в постель, прижимаясь к моему боку. Меня оплели руками, не давая встать, и страстно зашептали на ухо. «Качество картинки просто потрясающее, очень реалистично. У меня ни разу не возникло мысли, будто это виртуальная реальность. Причем я специально выбрала знакомую локацию, никаких отличий. Рад слышать. Да, я тоже посмотрю». Лениво поглаживая слегка расстроенную девушку по руке, нацепил на себя очки и натянул перчатки. Миг, и наша постель перенеслась на пляж. Успокаивающе шумел прибой. Приятно светило солнышко, глаза и уши мгновенно обманулись, как и руки, остальных чувств действительно не хватало, но пока начнем с малого, а там посмотрим. Производить комплект с полным присутствием гораздо сложнее, и понадобятся совсем другие устройства. Вот когда начнем еще и собственные телефоны производить. Осторожно выпутавшись из объятий, вышел в просторную гостиную и следующие 15 минут бегал, прыгал, перекатывался, сражался с тенью и вообще всячески пытался перегрузить систему. Как ни старался, картинка ни разу не задрожала, не расплылась, и игра не вылетела. «Прекрасно, Андрей отлично поработал над оптимизацией. Поиграем», — услышал веселый голос, и рядом со мной появилась Вика. Она держала в руках волейбольный мяч. Девушка показала на поле на песке, которого там не было минуту назад. «Проверим перчатки в деле. Давай». В ее вопросе чувствовался какой-то подвох. Никогда раньше не играл в волейбол, но вроде там ничего сложного. Как же я ошибался. Скорости и рефлексов оказалось совершенно недостаточно. Вика наносила подлые удары и била под неправильными углами. Со временем я приноровился и не позволил вынести себя в сухую, но девушка одержала убедительную победу, чему была очень рада. Отпраздновать решила своеобразно, со смехом набросилась на меня и прижалась к губам, сбрасывая очки. Я перехватил ее поудобнее, крепко обнимая, и ничего не произошло, проснулся Витек. Он несколько мгновений смотрел на нас с нескрываемой завистью и попытался тихо удалиться, но было слишком поздно, Вика тоже его заметила. «Доброе утро!» У нее почти получилось скрыть вспыхнувшие разочарования. «Раз все проснулись, давайте есть. Там осталось мясо со вчерашнего ужина, можно дополнить его прекрасным омлетом с вялеными томатами. Я научилась готовить его во время съемок во Франции, сейчас все организую». Девушка упорхнула на кухню, оставив нас вдвоем. «Слушай, прости, не хотел обламывать», — сходу извинился он и тут же выдал. «Поверить не могу, ты встречаешься с самой Устиновой, настоящий везунчик, забей». И я бы использовал другое слово. Оставив Витька в глубокой задумчивости, пошел умываться. Завтрак прошел в довольно веселой атмосфере. Вика быстро растормошила парня, рассказывая разные смешные истории со съемок. Тот ответил походными байками. Я больше молчал и наворачивал вкуснейший омлет, чуть ли не тающий на языке. Действительно очень вкусно, нужно будет записать рецепт. Затем представил работникам Витька как своего заместителя, причем персонально довел до Сергея и Романа, что в мое отсутствие он главный. Бригадир заметно расстроился, кажется, он сам надеялся получить эту должность. Ничего, со временем повышу. Легион непременно разрастется, и мне понадобятся верные, компетентные люди. Вроде бы с обоими пунктами у него порядок. Отлично, с этим разобрались. Мы остались вчетвером, помимо Вики и Витька рядом встал Роман. Я оставил другу последние инструкции. Через час приедут новые работники, подпишешь с ними договоры, выдашь телефоны и трекеры из сейфа, накормишь и покажешь, как работать с оборудованием. Ну и с упаковкой и прочим порешать не забудь. Новые работники? Погоди, я же не знаю, о чем их спрашивать. Запаниковал было Витек. Собеседование провел Андрей, он же всех досконально проверил. Не забудь взять у них информированное согласие на слежку и донести ответственность за нарушение секретности. Ну тут все стандартно. Посмотрел на часы и слегка толкнул его кулаком в грудь, неожиданно нарвавшись на ответные объятия. Ну все, бывай, нам пора проводить свои собеседования. Прихватив с собой Романа и его зама, мы с Викой поехали в Хабаровск проводить собеседование с будущими работниками ЧОП-страж, то бишь своей будущей гвардией. Всем назначили в рекламной студии, там достаточно просторно и место представительное, поможет произвести нужное впечатление. Я даже не сразу понял, что у меня в кармане вибрирует телефон, успел привыкнуть к мысленному интерфейсу в Легионе. Сейчас почему-то Андрей не стал переводить туда звонок, вытащив трубку. Увидел на экране несколько замысловатых иероглифов, над ними тут же вспыхнула надпись «Кенг, региональный директор, дополненная реальность, крутая штука». «Слушаю», — ответил односложно, не выражая никаких эмоций. «Мне сейчас могли как угождать, так и угрожать. Господин Покровский, мы получили ваше письмо», — китаец говорил таким же невыразительным тоном. «Предлагаю встретиться и подробно обсудить детали. Вам удобно в том же месте и в то же время?» Несколько раз прогнал формулировку в голове. «Вроде бы ничего опасного, получается, это приглашение на переговоры, а не на разборки. Да, думаю, смогу найти окно в графике. Взять с собой образцы, сегодня как раз запустили первый завод, а вы очень быстры». Было непонятно, это он на моем предложении или возведении целого здания. Разумеется, будет полезно увидеть предполагаемый товар в действии. Буду с нетерпением ждать нашей новой встречи. Не сдерживал улыбки, китайцы как минимум заинтересованы. Получится договориться, и я получу доступ на один из лучших мировых рынков, сделав первый шаг к мировому господству. Мухаха, случилось что-то приятное? Спросила Вика с пассажирского сиденья. Никогда не видела, чтобы ты так улыбался. Ничего особенного, просто обдумывал планы по захвату мира. Полезное дело, хихикнула она, вернувшись к работе над игрой. Они с Андреем горячо обсуждали очередную гениальную идею и анализировали продвижение. Из-за утренних пробок дорога от базы до стекляшки заняла почти полчаса. По пути я насчитал 4 машины, слежка усиливалась. Некоторым исполнителям я бы не доверил присматривать за собакой, но вот другие казались профессионалами. Грамотно менялись, чтобы не примелькаться, проезжали мимо или держались параллельных дорог. К их несчастью, сложно скрыться от контролирующего дорожные камеры искусственного интеллекта. Андрей предлагал устроить несколько случайных аварий, чтобы жизнь медом не казалась, но я его придержал. Во-первых, не хотел, чтобы пострадали невинные, во-вторых, пока они не лезут, проблем не доставляют. Что-то вроде «смотри, но не трогай». Передав ключи парковщику, Я помог Вике выйти из машины и кивнул Роману, чтобы шел первым. Настало время посмотреть на мою будущую гвардию. Глава 18. Кого-то со стороны не обрадовало бы открывшееся зрелище. 20 бывших военных разной степени побитостью жизнью, из них 7 инвалидов. У 3 отсутствовали руки, 1 без ног, остальные просто сильно травмированы. Лично мне, наоборот, все понравилось. Правильно говорят, что для одних хлам, для других сокровище. Приветствую. Меня зовут Покровский Игорь Михайлович. Можете обращаться по имени-отчеству или называть босс. Не люблю официоз, но в подобных организациях важно поддерживать субординацию. У гвардейца не должно быть никаких сомнений. Услышал приказ начальства, сразу выполняй. Понебратские отношения сильно мешают такому. На всякий случай повторю условия. Абсолютная секретность, никаких вопросов, чем мы занимаемся. Вам придется поставить на свои телефоны специальные приложения, разработанные моей фирмой. Любая передача информации о нашей деятельности лицам, не имеющим допуска, жестоко карается. Увольнение станет наименьшей из ваших проблем. Наши юристы вгонят вас в настоящее рабство. На самом деле я мог бы ничего не говорить и просто сунуть контракты с выгодными для себя условиями. Редко кто читает бумаги до конца, максимум посмотрит зарплату и обязанности. Но лучше быть честным, чтобы потом у работников не возникало претензий. Точнее, они все равно будут, зато необоснованными. Задачи стандартные: защита наших объектов, доверенных лиц. Сразу скажу, работа смертельно опасная, но и оплачиваться она будет соответственно. Высокая зарплата, полный соцпакет. Ты хочешь что-то спросить? Можешь не выкать. Обратил внимание на скривившегося мужика в инвалидном кресле. Несмотря на свое увечье, он выглядел как Роман недавно, подтянутый, с накачанными руками, чисто выбрит. Хорош разгонять, мы знали, на что подписываемся, заявил он жестким тоном. Большинство из нас выпнули аристократы после ранений. Мы сражались за них, а они — это правда, что ты сделаешь нам новые руки и ноги. Да, и оплачу лечение у хороших целителей тем, у кого сломаны позвоночники и прочие части тела. Одна фраза, и все без исключения лица озарились нешуточной надеждой и радостью. Правда, некоторые все равно оставались настороженными, не доверяли, пока не увидят собственными глазами. Тогда давай бумажку, где подписать. Я себе уже всю задницу отсидел, хочу снова ходить, вновь заговорил тот же мужик. Остальные согласно закивали, не скатываясь в привычный гомон. Хорошо, это Виктория Устинова, сделал секундную паузу, ноль реакции. Не узнали, видимо, нецелевая аудитория исторических фильмов. Она оформит договор и ответит на ваши вопросы. Затем проходите в зал ожидания, будущих носителей протезов буду вызывать по одному, сразу все поставим и проверим работу. Отойдя чуть в сторону, прикрыл глаза, напрямую связавшись с Айшей, перекинул ей мерки под протезы. Андрей досконально проверил каждого кандидата. Несогласных не нашлось, можно брать на всех сразу. Гоблинка слегка расстроилась, что я не явился к ней лично, но быстро сменила гнев на милость и отправила запрошенные товары. Первым ожидаемо оказался говорливый безногий. Он ловко переполз на спрятанную за ширмой кушетку и настороженно следил, как я сходил в кладовку, вернувшись оттуда с большим деревянным ящиком. «Здесь, что ли, твои волшебные ноги?» — спросил он напряженным голосом. «Не совсем». Небольшая пауза во время эффектного открытия замков. Шум снаружи значительно стих, все невольно прислушивались к нашему разговору. «Теперь это твои волшебные ноги. Правила использования знаешь?» — Роман рассказывал. «Жрать побольше, давать постоянные нагрузки. Справлюсь». Он приподнял штаны, жадно следя за тем, как я обрабатываю культи, даже пытался помочь мне и обиженно засопел, получив по руке. «Здесь тонкая настройка», — объяснил ему, прилаживая протез и одновременно считывая показатели со своей интерфейса. «Лучше замри, думай о приятном». «Обычно так говорят в совсем других ситуациях», — проворчал мужчина, уставившись в потолок. «Знаешь, я до последнего не верил. Если бы не Рома, хрен бы приехал сегодня. Он мужик правильный, настоящий офицер, охренеть. Я снова чувствую свои ноги». Проверив все показатели, я разрешил ему встать. Он сразу вскочил, несколько раз подпрыгнул и перелетел через ширму, вызвав настоящий фурор. Будущие гвардейцы встретили товарища аплодисментами, криками и свистом. Те, кто еще не успел, ломанулись скорее подписывать контракты. Вика молодец, не растерялась и заставила всех дважды перечитать написанное, Пока я возился со следующим бывшим военным, весь процесс занял немногим больше часа, как раз пицца приехала. Готовить на такую толпу было откровенно лень, да и негде, поэтому я сделал оптовый заказ из 40 самых популярных позиций, поедающих горячее тесто с сыром, острой колбасой и прочими начинками. Мужиков было не узнать, куда делись сломленные жизнью люди. Теперь они излучали оптимизм и жажду действий, даже те, кому не достались протезы. Скоро ко входу подъедет вместительный микроавтобус, который отвезет всех в больницу, где я арендовал целое крыло с целителями. Встало в огромные деньги, зато их вылечит меньше, чем за сутки, и я получу серьезное усиление гвардии. Этого, конечно же, мало, 25 человек погоды не сделают. Роман обещал продолжать поиск, но его связи явно были на исходе. Я распорядился дать обычное объявление с проведением тройной проверки, по внутренним каналам, через полицейскую базу данных и полный анализ от Андрея. Должно отсеять большинство неблагонадежных элементов, которые всячески пытались к нам проникнуть. Немного посидев с будущими бойцами, мы с Викой попрощались с дружной компанией и отправились в другое место. Если быть точнее, спустились в подвал, чем весьма всполошили переехавшего туда Ярика. Андрей заявил, что его мощности на пределе, нужно срочно арендовать новые сервера. С этим проблем не возникло, мы присоединились к крупным кластерам в Китае, Японии, Корее, Индии и Пакистане. Даже если один из них отследят и физически уничтожат, остальные продолжат работу как ни в чем не бывало. Искусственный интеллект заявлял, что отлично заметает следы и никто их не найдет, на что я напомнил про невозможность построить идеальную защиту. Аренду я рассматривал как временное решение, как только достроится здание на территории базы, все переедет туда, нам лучше сразу иметь достаточные мощности, для чего мне понадобился Ярик. Так это, ты уже давал команду купить дополнительные железки, вагоны сейчас стоят на границе, проходит оформление. Я докладывал твоему юристу, он сказал, ты в курсе. Парень с озадаченным видом почесал голову, пытаясь вспомнить, не приснилось ли ему это. Ну, мне так казалось. Да, верно, успокоил его. Андрей тут же прислал подтверждение. Но их будет мало, нам понадобится значительно больше, раз в 100. Ты представляешь, какое нам понадобится здание, электричество, охлаждение, пространство. Ну да, примерно, слегка улыбнулся и сделал вид, что копаюсь в телефоне. На ближайшем экране появилась схема с надписью «Совершенно секретно». Вот наша будущая серверная, вероятно, первая из многих. Можешь ознакомиться. Ярик зачарованно водил пальцем по белым линиям на синем фоне, бубня что-то про петабайты данных, пропускную способность и прочее. На мгновение запнулся, увидев собственную комнату. Она так и называлась, комната Ярика.